несколько колченогих стульев, круглый стол, покрытый желтой клеенкой. На кровати, вытянувшись, лежал человек. Невзрачный мужчина лет 45, с длинными седыми волосами и жидкими усами, производивший отталкивающее впечатление. Майкл удостоверился, что обитатель трущобы мертв. Кто-то засадил ему в сердце нож. «И ради чего мы притащились сюда?» — усмехнулся Майкл. «Босс, если кто-то и пришил этого субъекта, то нам-то какое дело?» «Его пришил я», — с гордостью ответил Шестерка, явно ожидая похвалы со стороны Лоретти и Майкла. «Он давно мне глаза мозолил. Сразу видно, чего-то очень боялся и скрывался от полиции». «Чего именно он боялся, мы теперь точно не узнаем», — ответил Майкл и накрыл мертвеца грязным стеганым одеялом. Шестерка поманил их согнутым пальцем. Лоретти и Майкл оказались на импровизированной кухне. Примус, закопченный чайник, несколько тарелок и бокалов. «Я сразу понял, что этот тип замышляет какое-то преступление», — сказал Шестерка. «Пришлось перед тем, как убить, немного его помучить». Мужик оказался жидким и почти сразу все выложил. «Тогда я сразу позвонил вам, босс». Он отбросил с пола выцвевший полосатый коврик, и Майкл увидел люк, который вел в подвал. Шестерка схватился за железное кольцо и потянул на себя тугую дверцу. Обнажился черный квадрат. Шестерка услужливо протянул Майклу фонарик. Майкл первым шагнул по лестнице вниз. В лицо ему ударил едкий запах. Подвал представлял собой крошечную комнатку. На цементном полу лежал тюфяк. В одном углу стоял ночной горшок. А в другом... Майкл присмотрелся и увидел скрючившуюся детскую фигурку. Бросился к ней и понял, что ребенок мертв не меньше 4, а то и 5 суток. Лицо малыша Майклу было хорошо знакомо. Его можно было найти в каждой газете, на любом телевизионном канале. «Джонни, сын сенатора Лифердейла», — воскликнул потрясенный Майкл. «Именно», — кивнул присоединившийся к нему Лоретти. «Этот сукин сын, что лежит наверху, и был похитителем. Он заслужил смерть. К тому же он посмел осуществить похищение, не спросив моего разрешения. А подобное, ты сам знаешь, Майки, карается смертью». «Что произошло с ребенком?» — спросил Майкл. Лоретти пожал плечами. «Но теперь мы уже не узнаем. Скорее всего, умер еще до того, как похититель получил выкуп. Но важно не это». Они покинули подполье, поднялись в комнату. Шестерка с готовностью вытащил из-под кровати, на которой лежал мертвец, большой старый кожаный чемодан. Раскрыл его, и Майкл увидел пачки долларов. «Выкуп!» — взвизгнул Шестерка. «Босс, я сразу это просек. Тут все 3 миллиона». «Ты бы мог их присвоить, но позвонил мне», — в задумчивости произнес Лоретти. «Ты мне нравишься и обязательно получишь награду». Шестерка расцвел. Сид подошел к нему, прижал к себе и похлопал по спине. В руке Лоретти мелькнуло лезвие ножа, и он всадил его в шею Шестерки. Тот, вскрикнув, обмяк. Лоретти опустил тело на пол. «Вот и твое вознаграждение», — произнес он, плюнув в лицо покойнику. «А то Иш вообразил, что я отдам ему половину и сделаю одним из своих помощников. Он сделал свое дело, привел нас к 3 миллионам. Спи с миром». Майкл уже давно убедился в том, что Сид Лоретти не соблюдает то, что проповедует. Он не был ни честен, ни справедлив, ни милосерден. Единственной ценностью для него являлись деньги. «Майки, здесь 3 лимона», — захохотал Лоретти. «И клянусь, ты получишь из них 500 тысяч». Нам не пришлось самим ничего делать и руки марать. Денежки свалились нам на голову с неба. Такое я люблю. Они переложили деньги из чемодана в мешки, валявшиеся под кроватью, и погрузили их в багажник машины. Майкл и Лоретти вернулись в особняк. «А теперь, Майки, тебе предстоит грязная работенка», — сказал Лоретти. «Ты должен позаботиться о том, чтобы никто и никогда не нашел тел. Ни похитителя, ни шестерки, ни сынка сенатора. Ты знаешь, что надо делать». Майкл вернулся в Бронкс, упаковал 3 трупа в пластиковые мешки, под покровом ночи погрузил их в багажник. Он сбросит их в океан, и дело с концом. Выбрав тихое местечко, заглушил мотор и вышел из салона. Майкл находился около старой насосной станции. Взвалив мешок с телом шестерки на спину, он подошел к лодке, что была привязана к пирсу. Внезапно замелькали блики от фонариков. Послышались голоса. Полиция совершала рейд. Когда копы исчезли, Майкл поднялся на насыпь, где оставил машину, и вытащил мешок с телом похитителя. «Не двигаться!» — услышал он повелительный голос. «Осторожно опусти то, что вынул из багажника, и подними руки вверх. И без шуток, иначе мы будем стрелять». Майкл криво усмехнулся. «Надо же, попался, как сопливый мальчишка». Он исполнил требования полицейских, которые, увидев одинокую машину, сообразили, что кто-то прибыл на насосную станцию для того, чтобы осуществить преступление или устранить его следы. Один из полицейских держал Майкла на прицеле. Другой подошел к багажнику и, заглянув внутрь, присвистнул. «Да у него здесь целый морг. 2 трупа, завернутые в пластиковые мешки. И еще один он отнес к воде», — добавил напарник. «Итого 3. Что ж, мистер, кажется, тебе светит электрический стул». Полицейский раскрыл один из мешков и в ужасе отшатнулся. «Господи, да ведь это Джонни Лифердейл, сын сенатора. Мертвый». Полицейские арестовали Майкла и доставили его в участок, куда менее чем через 1/4 часа прибыли представители ФБР, заявившие, что расследование похищения сына сенатора — их прерогатива. Майкла перевели в тюрьму Райкерс, где когда-то сидел его отец. Первым делом Майкл потребовал своего адвоката, который не заставил себя долго ждать. Он работал исключительно на Сида Лоретти и его людей, специализируясь на отмазывании грабителей, убийц и вымогателей от тюрьмы. 2 агента ФБР обрабатывали Майкла по полной программе, запугивая его и склоняя к чистосердечному признанию. Когда появился адвокат, статный, седой, в черном костюме тройки, с большим опаловым перстнем на безымянном пальце левой руки и с кейсом из крокодиловой кожи, «Мой клиент отказывается от каких бы то ни было заявлений», — провозгласил он. Майкл знал, что этот тип — лучший адвокат на всем восточном побережье. Благодаря своему хитроумию и знанию лазеек в законах, он вытащил из безнадежных, казалось бы, ситуаций не одну дюжину ребят Сида Лоретти. Не все оказались сразу на свободе. Многие предстали перед судом, но получили далеко не самые суровые сроки. А 2 он спас жизнь, сумев сделать так, что они не были приговорены к смертной казни. Адвокат получил возможность побеседовать с Майклом наедине. «Мистер Беннет», — заявил он, — «вам не о чем беспокоиться. У обвинения имеются только три трупа.